Глава 16. На третью ночь дождь, кажется, решил покончить со своим заунывным выступлением. Барабаны и маракасы стихли, но все еще находились в состоянии ожидания требовательных просьб восторженной публики сыграть на бис. Однако обалдевшая публика устала и просьб не поступала. Но дождь не собирался так просто уступать. Время от времени он напоминал о себе, заряжая холодной моросью по уставшему от его безграничного таланта неблагодарному слушателю. Слабый свет парковых фонарей разбивал ночную тьму ровно настолько, сколько требовалось, чтобы заявить о том, что фонари в парке присутствуют. Окна шато были темны, и лишь на первом этаже мягкий свет просачивался сквозь плотные портьеры. Имение спало. Спали все и вся, кроме Поля и Николь, жадно поглощавших друг друга в полутемной гостиной, и незаметной женской фигуры, стоявшей неподалеку в дверном проеме. Тишину нарушил приглушенный удушливый женский стон. Едва различимый, он терялся в шорохе постельного белья, к которому примешивались звуки отчаянных глухих ударов по матрасу. Удары были беспорядочными, их ритм сбивался, и, наконец, раздался звук упавшей лампы. Что случилось? Люси поднялась на кровати сквозь сон, пытаясь понять, что происходит. Чья-то фигура рванулась к выходу из спальни и скрылась за дверью. Раздался бешеный вздох, потом еще один и еще. Люси отчаянно старалась найти в темноте выключатель лампы на прикроватной тумбочке. Да где этот долбанный выключатель? Она что-то уронила. Наконец свет включился. Каролина сидела на кровати и хрипло, отрывисто дыша, инстинктивно старалась как можно шире открыть рот, борясь с нехваткой воздуха. Люси бросилась к задыхающейся подруге. «Что за сволочь? Каро, как ты?» Каролина махнула рукой в сторону выхода. Люси бросилась к двери и выглянула в коридор. «Там никого нет». Люси вернулась к Каролине. «Как ты?» «Воды!» — сипло выдохнула адвокат. Люси метнулась, достала с графином, налила стакан воды. «Возьми, Каро, попей». Она подала стакан Каролине и придерживала его рукой, пока подруга осторожно делала небольшие глотки. «Хорошо, хоть я поблизости была». Каролина недоуменно посмотрела на Люси, как будто только сейчас, осознав, что это не ее соседка по комнате Николь. «Правда, хорошо. А как ты здесь очутилась?» «Так Ники с агентом своим внизу зацеловались совсем. Вот я и предложила им пойти в мою спальню, а сама на место Ники к тебе пришла». «Вовремя». Каролина в очередной раз вздохнула. «Еще бы! Если бы меня рядом не оказалось, никто бы ничего и не услышал». Внезапно Каролина соскочила с кровати. «Поля, надо срочно осмотреть дом!» От резкого движения ее слегка пошатнуло. «Я сейчас». Люси выбежала в коридор и подбежала к двери своей спальни. Она настойчиво постучала. Через несколько мгновений дверь приоткрылась, и в проем высунулась голова Николь. «Ты чего?» — шепотом спросила она. «Каролину чуть не задушили», — тихо произнесла Люси. «Как?» — удивленно крякнула Николь и, открыв дверь, предстала перед Люси в наброшенной наспех простыне. «Подушкой! Поль, у тебя?» «Ага. Давай его сюда, срочно!» Николь скрылась в темноте спальни. Через мгновение, застегивая на ходу рубашку, из темноты показался Поль. «Клоуны!» — усмехнулась Люси. «Иллюзион, блин!» «Что?» — не расслышав, переспросил Поль. Он заправил рубашку в брюки. Из своей спальни показалась Каролина. «Только что меня пытались задушить. Нужно срочно осмотреть дом. Если это была Орлен, она не могла далеко уйти». Обратилась она к Полю. «К Казалось, молодой агент немного опешил от такого заявления. Он стоял и огорошенно смотрел на адвоката. «Нужно бежать, предупредить инспектора», — мягко донесла до него Каролина. «А мы здесь спаленки осмотрим». Люси, видя, что Поль еще не до конца вписался в ситуацию, дала ему легкий подзатыльник. «Жми, Ромео!» Помощник инспектора встряхнулся, что-то пробормотал и ринулся к лестнице. Из-за двери своей спальни показалась голова Жаклин. У журналистки был заспанный вид. «Что случилось?» «В доме может находиться Орлен. Ты не против, если Ники осмотрит твою спальню?» — попросила Каролина. «Сколько угодно». Распахнув дверь, Жаклин посторонилась и сделала рукой приглашающий жест. «Посмотри внимательно. В шкафах, под кроватью, туалет», — проинструктировала Каролина, набросившую халат Николь. «Окей», — бросила Николь и ушла за журналисткой в ее спальню. «Люси, ты оставайся здесь и никого не выпускай. В случае чего — кричи». Люси утвердительно кивнула. Каролина подошла к спальне Шанталь и настойчиво постучала в дверь. Ответа не последовало. Каролина подняла руку, чтобы повторить стук, но дверь распахнулась прямо у нее под рукой. «Какого черта?» В дверях стояла Шанталь. На ней был короткий полупрозрачный черный пеньюар, подчеркивающий ее не нуждающуюся в подчеркивании фигуру. Для халатика и встреч гостей такая вещица вряд ли годилась, поскольку была не способна скрыть тот факт, что на владелице под ней больше ничего не было. Шанталь явно разбудили, но вид у нее был не особо заспанный. «Она что, стоя спит?» — пронеслось у Каролины в голове. «Мне нужно осмотреть твою спальню», — сказала она. «Другого времени не нашла», — лениво произнесла Шанталь. «Извини, но тот, кто меня пытался сейчас задушить, выбрал именно это время». «Задушить?» — в голосе Шанталь не прозвучало ни удивления, ни малейшего интереса. Каролина сделала шаг вперед. «Ты не против?» «Валяй». Шанталь прошла в спальню и включила свет. Каролина вошла следом, заглянув по дороге в ванную комнату. «Ты думаешь, Орлен скрывается у меня?» Каролина оставила вопрос Шанталь без внимания. Ее заинтересовала кровать с двумя узорными металлическими спинками, занимавшая большую часть комнаты. Адвокат встала на одно колено и, наклонившись, приподняла покрывало, свисавшее практически до пола вдоль всего периметра матраса. «Это смешно», — фыркнула Шанталь. Стоя на одном колене, Каролина задумалась, вглядываясь в открывшуюся пустоту между кроватью и полом. «Ты что, там клад нашла?» Каролина опустила покрывало и поднялась. «Красивая у тебя кровать». «Какую дали?» — съязвила Шанталь. «Я уже могу ей воспользоваться?» «Конечно». Дверь спальни закрылась за спиной Каролины. Люси и Николь ждали ее в коридоре. «Никого. Везде пусто», — доложила Николь. «Может, у инспектора есть новости?» — предположила Люси. Заметив, что Каролина не реагирует, она позвала ее. «Каро?» «Да». Каролина машинально подняла голову, но смотрела мимо подруги. «Я говорю, может, спустимся вниз и найдем инспектора?» «Ку-ку!» — Люси помахала рукой перед лицом подруги. Каролина тряхнула головой, сбросив с себя пелену задумчивости, затянувшую ее в спальне Шанталь. «Да, пойдемте вниз», — решительно ответила она и быстро двинулась к лестнице. Люси и Николь, переглянувшись, последовали за ней. Сбежав вниз, подруги столкнулись в парадной с помощником инспектора. На нем были резиновые сапоги и непромокаемая накидка с капюшоном. «Никого?» — спросил запыхавшийся молодой человек. «Абсолютно», — ответила Каролина. «Вы не нашли свою скалолазную экипировку?» «Нет». «Ого! Это что же, Орлен по горе решила мотнуть?» Люси присвистнула. «Смелая девочка. Не знаю, мы сейчас осмотрим имение. Как-то не верится, что она попытается ночью сбежать». «Вам нужна помощь?» — спросила Каролина. «Да нет, инспектор поднял повара и мажордома». Поль накинул капюшон. Молодой человек улыбнулся и помахал Николь. «Увидимся позже». Он открыл парадную дверь и выбежал на улицу. Модель подбежала к выходу и посмотрела вслед молодому человеку. «Детский сад», — раздался у нее за спиной голос Люси. Николь закрыла дверь, повернулась и, лукаво улыбнувшись, заметила. «Был до сегодняшнего дня. Вернее, ночи». «Девочки, что случилось?» Голос, появившийся в холле хозяйки шато, звучал озабоченно. «Кого ищут?» Элеонор с изумлением смотрела на троицу подруг, которые, похоже, только сейчас, увидев безупречно одетую, несмотря на поздний час, графиню, осознали, что стоят в тапочках и халатиках с растрепанными ото сна волосами. Пару секунд все молчали, разглядывая друг друга. Николь хмыкнула, заметив, что на одной ноге у нее была туфля, возможно, принадлежащая Люси, а на другой — тапочек. Каролина машинально поправила прическу, что было абсолютно бесполезным жестом в данный момент. Люси, взглянув на свой халат, перестегнула неверно застегнутую в попыхах пуговицу, которая открывала ее грудь в, надо сказать, довольно неприличном декольте. «Ха!» — оценивающе сказала Люси и философски добавила. «Ха-ха!» Внезапно женщины залились громким смехом. «Орлен чуть не задушила Каролину!» — сквозь смех произнесла Люси. Ее слова были встречены новым взрывом хохота. «Сейчас? Она была в доме?» Элеонор, смеясь, аккуратно смахнула проступившую слезу. И снова взрыв общего смеха наполнил холл шато. «Похоже!» — прыснула Люси. «Какой ужас!» Элеонор не могла остановиться. Никто не мог остановиться. Смех затянулся и начинал походить на пример описания симптомов из учебника по психиатрии. «Как ты, Каро?» Элеонор старалась казаться хоть немного серьезной. Она смахнула слезу с другого глаза. Смех действительно стал стихать. «Уже хорошо. Спасибо, Элеонор». Успокаиваясь, произнесла Каролина и тоже смахнула слезу. «Девочки, может, вам лучше спать пойти?» Каролина пропищала последние слова, начиная давиться от новой волны подступившего смеха. Волна накрыла всю компанию. «Какой к черту сон!» Прерываясь, чтобы глубоко вздохнуть, ответила Люси. «Я так перенервничала, аж в горле пересохло. Пойдемте-ка лучше хлебнем чего-нибудь». Люси распахнула объятия и сгребла всю компанию, увлекая ее вперед в гостиную. «Пошли, пошли, немного коньячку, сосуды расслабить».